Глава 6. Вероника. Я слишком легко согласилась пожить у Максима. Анютка так этого ждала. Да и я понимала, что у меня всего 2 недели, чтобы побыть с дочерью. А потом мне предстояло провести месяц в больнице, да еще и в другом городе. «Мама, смотри, у тебя есть своя комната, и она рядом с моей!» Радостно воскликнула дочь, бегая по дому и показывая мне, что здесь есть. Ее личико светилось неподдельным счастьем, и я не могла сдержать улыбку. Но внутри меня все сжималось от тревоги и стыда. Я чувствовала себя гостьей, которые здесь не рады, хотя Максим старался изо всех сил. И все еще ждала, когда Елена Дмитриевна, его мать, появится и выскажет все, что обо мне думает. На удивление, Максим быстро принял Аню. Если что-то случится со мной, у нее будет родной человек, который о ней позаботится. Я надеялась, что смогу справиться с чувством дискомфорта и стать частью их семьи, хотя бы на время. Сегодня мы остались одни на несколько дней. Максим улетал в срочную командировку в другую страну. Он стоял в дверях с чемоданом, нервно перебирая пальцами, и ждал, когда мы вернемся обратно в гостиную. — Ты улетаешь? — схватив его за рукав, спросила Анютка дрожащим голосом. Я заметила, как Максим напрягся, услышав ее вопрос. Он присел на корточки, провел рукой по ее волосам, и от этого жеста по моей спине пробежали мурашки. Раньше он предназначался лишь мне, и сердце тоскливо сжалось от нахлынувших воспоминаний. — Да, работа не ждет. Ты тут уже все знаешь. Присматривай за мамой, хорошо? — спокойно сказал Максим, но глаза выдавали его волнение. «Хорошо!» Анютка важно кивнула, все еще не отпуская его. «Ты же недолго!» Он посмотрел на меня с сомнением, не желая расстраивать ребенка, но быстро взял себя в руки и ответил. 3 дня, и я снова дома. Вернусь, и мы сходим куда-нибудь, погуляем вместе». «Вероника!» Наконец он обратился ко мне. «Будь как дома, пожалуйста. Медсестра приедет чуть позже, будет мониторить твое состояние и следить, чтобы ты вовремя принимала таблетки». «Я вроде взрослая, могла бы и сама», буркнула я, не сдержав раздражения. Максим, как всегда, принимал решение, не считаясь с моим мнением, даже не предоставил мне выбора. Он вздохнул, понимая, что я недовольна, но спорить не стал. «Сможешь, когда выздоровеешь», — тихо сказал напоследок. В окно я увидела, как машина медленно подъехала к крыльцу и остановилась. Максим обнял Анютку на прощание, и я заметила, как она прижалась к нему, словно ища защиты. Но ко мне он так и не подошел. Я почувствовала, как внутри нарастает напряжение. Нервы натянулись до предела, и я даже порадовалась, что он уехал. Мне нужно было побыть с дочерью, разобраться в своих мыслях и чувствах. Анютка увела меня в свою комнату, словно в тайный мир, полный загадок и чудес. Она с трепетом стала доставать из коробки все, что купил ей Максим. Глаза дочки лучились радостью, когда она рассказывала о том, что он для нее сделал. Я слушала Анечку, сидя на краешке кровати, и мое сердце сжималось от нежности. Я не узнавала Максима. Как он мог быть таким заботливым? Как смог так быстро и безоговорочно принять мою дочь? Если бы что-то было не так, Аня бы заметила. Она всегда была внимательной, словно маленький ангел-хранитель. Она бы почувствовала фальшь, не позволила бы Максиму притворяться. Но он был настоящим. Читал ей сказки, водил в детские магазины, развлекательные центры, даже в зоопарк. Он стал для нее не просто папой, а другом, наставником, защитником. Няню сегодня отпустили, и я была этому рада. Хотелось побыть с дочерью наедине, поговорить с ней, почувствовать тепло ее маленьких ручек. Медсестра же приехала перед обедом. Она ознакомилась с выпиской, выдала мне часть лекарств и заселилась в выделенную ей комнату. На обед нам подали восхитительное мясо, запеченные овощи и свежую выпечку, аромат которой сводил с ума. Прислуга была молчаливой, но хорошо обученной. Она двигалась бесшумно, как тень, и лишь иногда бросала на нас любопытные взгляды. Но никто ни разу не потревожил меня, не помешал наслаждаться едой. Было приятно, что за нами ухаживали. Я посмотрела на Аню, которая с аппетитом ела, и улыбнулась. Она была счастлива, и осознание этого грело мне душу. Даже мысленно я благодарила Максима за все, что он делал для нас. Я до сих пор не верила, что у моей дочери может быть такой заботливый и любящий папа. Когда я уложила Анютку на дневной сон, наконец-то появилось немного времени на себя. Приняла душ, переоделась, оставив одежду в корзине для белья. Впервые не думала о том, что мне самой придется ее стирать. Попросила чай с ромашкой и мелиссой и присела за столик на веранде. Меня слегка знобило, и я закуталась в мягкий плед, который кто-то предусмотрительно оставил на спинке кресла. Вокруг было столько подушечек, что я обложилась ими со всех сторон. Когда принесли чашку, я сделала глоток травяного напитка. По телу разлилось приятное тепло. Я с огорчением взглянула на свою худую руку. Болезнь меня потрепала. Наверное, я сбросила килограммов 10, если не больше, пока лежала в больнице. Одежда висела на мне мешком, и трико приходилось затягивать шнурком, чтобы оно не спадало. Такие моменты я остро ощущала, как сильно изменилась за последний месяц. Но, несмотря на это, я не теряла надежды на лучшее. Я не сдавалась и верила, что впереди нас с Анечкой ждет светлое будущее.